Вирь. Где ельник сумрачный стоит, в лесу зубчатым темным строем, где старый позабытый скит манит задумчивым покоем, есть птица вирь, ее убор весь сизо-аспидного цвета, головка в хохолке, а взор исполнен скорбного привета. Она так жалостно поет, с такой нежностью глубокой, что если к скиту забредет случайный путник одинокий, он не покинет те места. Лес молчаливый и унылый, и скорбной песни красота полны неотразимой силы. И вот, когда в лесу пустом горит заря, а ельник черный стоит на фоне золотом стеною траурно-узорной, с какой отрадой ловит он все, что зарей еще печальней, вечерний колокольный звон, напевы женщин в роще дальней, и гул сосны, и ветерка, однообразный шелест в чаще, невыразима их тоска, и нет ее больней и слаще. Когда же лес, одетый тьмой, сгустится в ней, и тьма сольется с его могильной бахромой, вирь в темноте тревожно вьется, в испуге бьется средь ветвей, тоскливо стонет и рыдает, и тем тоскливей, тем грустней, чем человек больней страдает. 1900 год.